ответственность была серьезна. «Надо собрать доказательства», — повторял себе Кантекор. Он послал в Ритонд за хозяином гостиницы «Великий монарх» и его служанкой Бассьеной, предупредивший принца о грозившей ему опасности. Допрос первого был краток и решителен. Он оказался, как и следовало ожидать, горячим роялистом, уже не раз замеченным полицией. Он не дал себе труда запираться и спокойно отправился к своим товарищам в тюрьму. При виде вошедшей служанки Кантекор приятно улыбнулся. Это была действительно красивая девушка, хорошенькая милашка. К тому же она спасла его принца и тем уже расположила его в свою пользу. «Дитя мое», — заговорил Кантекор, крутя свой ус здоровой рукой, — «вы присутствовали в тот вечер на собрании виновных лиц в гостинице, где вы служите? Вы знаете это?» «Кажется, что так. Но этого я не знала. Что они говорили?» «Много чего, но я не особенно поняла. Разобрала только одно, что они хотели зла господину Гранлису». «Откуда вы знаете это имя?» «Я знаю его давно. Нынче летом я служила в гостинице «Золотой колокол» в Компьене. И при мне был тот завтрак, когда еще перебили посуду». «Ба!» — вспомнил Кантекор. «Верно. Теперь я припоминаю. Так что все эти шуаны, их так зовут, дитя мое, хотели зла господину Гранлису. Что же они хотели сделать с ним?» «Просто зарезать или бросить в воду». «Ого, это не дурно. Особенно злые были молодые. Один старик с большой бородой предложил запереть его в комнате». «Но это ему не зачтется», — сквозь зубы сказал Кантекор. «Но за что же они хотели убить этого офицера?» «А за то, что он служил императору, а не королю». «Короля у нас нет, милая девица. Я говорю, как говорили они». «Так, и вы предупредили Гранлиса, который скрылся?» «Да, к счастью, я вздохнула свободнее, когда он переехал мост. За ним погнались». «Да, я знаю», — остановил ее Кантекор. «Отсюда следует, что Гранлис не знал раньше этих шуанов. Нет, он встретил троих из них, этого старика с двумя сыновьями, когда заблудился в лесу. Они привели его в гостиницу, может быть, именно для того, чтобы убить». Писарь, сидевший рядом с Кантекором, записывал показания служанки. Кончив допрос, Кантекор попросил его громко прочесть написанное. «Все это верно, так?» — спросил он у Бастьены. «Точно так. Отлично. Можете вы подписать?» «Могу, если постараюсь». «Постарайтесь и подпишите». Служанка наклонилась над столом, взяла перо и, по-детски высунув кончик языка, с трудом и сопением вывела большие круглые буквы. Следивший за ее пером агент Фуше дрогнул и выпрямился. «Бассьена Кантекор», — подписала девушка. «Вас зовут Бассьена Кантекор?» — запинаясь, спросил агент. «Да». «Некрасивое имя, не правда ли?» «Кантекор де ла Коррес?» «Да». «Из гостиницы «Повешенного» в Пюи-Машевалье». Бастьена испуганно отступила. «Вы сам дьявол, должно быть. Правду говорят про полицию. Отвечайте, отвечайте». «Да, мой отец тоже трактирщик. Вот почему я...» Она не успела кончить. Кантекор обнял ее здоровой рукой и поцеловал в обе розовые щеки, причем произнес: «Я Жером, твой брат». Глаза девушки расширились от удивления. «Это ты?» — наконец спросила она. «Да, в самом деле хорошую шутку сотворил ты с нами, когда удрал». Оба весело рассмеялись. Потом Кантекор осведомился. «Что отец, дети?» «Не знаю. Я уже 4 года не была дома», — ответила Бастьенна. Один писарь был свидетелем трогательной сцены.